Девица Спаак, склоняясь над плитой, стояла в поварне и плакала так горько, что слезы ее капали вниз и шипели на горячей плите.